Третья антиномия. Тезис. Причинность по законам природы есть не единственная причинность, из которой можно вывести все явления в мире. Для объяснения явлений необходимо еще допустить причинность через свободу. Доказательство. Допустим, что нет никакой иной причинности, кроме причинности по законам природы. Тогда все, что происходит, предполагает предшествующее состояние, за которым оно неизбежно следует согласно правилу. Но предшествующее состояние само должно быть чем-то таким, что произошло, возникло во времени, ибо не существовало раньше, так как если бы оно существовало всегда, то и следствие его не возникло бы во времени, а существовало бы всегда. Следовательно, каузальность причины, благодаря которой нечто происходит, сама есть нечто происшедшее, опять-таки предполагающая по закону природы некоторое предшествующее состояние и его причинность, а это состояние предполагает еще более раннюю причину и так далее. Итак, если все происходит только по законам природы, то всегда имеется лишь подчиненное, а не первое начало, и потому вообще нет никакой полноты ряда на стороне происходящих друг от друга причин. Между тем, закон природы состоит именно в том, что ничто не происходит без достаточно определенной априори причины. Следовательно, утверждение, будто всякая причинность возможна только по законам природы, взятая в своей неограниченной всеобщности, противоречит само себе. И потому нельзя допустить, что причинность по законам природы есть единственная причинность. Ввиду этого, необходимо допустить причинность, благодаря которой нечто происходит таким образом, что причина его не определяется, в свою очередь, никакой другой предшествующей причиной по необходимым законам. Иными словами, необходимо допустить абсолютную спонтанность причин, способность, само собой, начинать тот или иной ряд явлений, продолжающиеся далее по законам природы, стало быть, трансцендентальную свободу, без которой даже и в естественном ходе вещей последовательный ряд явлений на стороне причин никогда не может быть завершен. Антитезис. Нет никакой свободы. Все совершается в мире только по законам природы. Доказательство. Допустим, что существует свобода в трансцендентальном смысле как особый вид причинности, по которой могли бы возникать события в мире, а именно как способность, безусловно, начинать некоторое состояние, а стало быть и ряд следствий его. В таком случае, благодаря этой спонтанности, должен, безусловно, начинаться не только некоторый ряд, но и определение самой этой спонтанности к созданию этого ряда, то есть причинность, так что ничто не предшествует, посредством чего определилось бы это происходящее действие по постоянным законам. Однако всякое начало действования предполагает состояние еще не действующей причины, а динамически первое начало действия предполагает состояние, не находящееся ни в какой причинной связи с предшествующим состоянием той же самой причины, то есть никоим образом не вытекающее из него. Следовательно, трансцендентальная свобода противоположна закону причинности и представляет собой такое соединение последовательных состояний действующих причин, при котором невозможно никакое единство опыта, и которого, следовательно, нет ни в одном опыте. Стало быть, она есть пустое порождение мысли. Итак, нет ничего, кроме природы, в которой мы должны искать связь и порядок событий в мире. Свобода, независимость от законов природы есть, правда, освобождение от принуждения, но также и возможность не руководствоваться какими бы то ни было правилами. В самом деле, нельзя утверждать, что в причинности обычного хода вещей законы свободы заменяют законы природы, так как если бы свобода определялась законами, она была бы уже не свободой, а только природой. Следовательно, природа и трансцендентальная свобода отличаются друг от друга как закономерность и отсутствие ее. Из них первая, правда, возлагает на рассудок трудную задачу искать происхождение событий в ряду причин все глубже и грубее, так как их причинность всегда обусловлена, но в награду она обещает полное и законосообразное единство опыта. Ложный же блеск свободы обещает, правда, пытливому рассудку дойти до конечного звена в цепи причин, приводя его к безусловной причинности, начинающей действовать сама собой. Но так как она сама слепа, то она обрывает руководящую нить правил, без которой невозможен полностью связанный опыт. Примечание к третьей антиномии. Первое. К тезису. Трансцендентальная идея свободы, конечно, далеко не исчерпывает всего содержания, обозначаемого этим словом психологического понятия, имеющего главным образом эмпирический характер. Эта идея выражает лишь абсолютную спонтанность действия как истинное основание его самостоятельности, но, тем не менее, именно она составляет настоящий камень преткновения для философии, которая испытывает непреодолимые трудности, допуская такого рода безусловную причинность. Следовательно, та сторона вопроса о свободе воли, которая всегда приводила в такое затруднение спекулятивный разум, собственно говоря, чисто трансцендентальна и сводится исключительно к тому, должна ли быть допущена способность само собой начинать некоторый ряд следующих друг за другом вещей или состояний. Не так уж необходимо дать ответ на вопрос, как возможна такая способность, ибо когда речь идет о причинности по законам природы, нам также приходится довольствоваться лишь априорным знанием того, что ее следует предположить, хотя мы вовсе не понимаем, каким образом одно существование полагает другое существование, и вынуждены поэтому придерживаться только опыта. Необходимость первого начала некоторого ряда явлений мы доказали, исходя из свободы, правда, лишь настолько, насколько это требуется для понимания происхождения мира, между тем, как все последующие состояния можно рассматривать как следование по одним лишь законам природы. Но так как мы тем самым уже доказали, хотя и не постигли, что тот или иной ряд во времени может начинаться сам собой, то теперь мы имеем право допускать также, что и в обычном ходе вещей различные ряды, имея в виду их причинность, возникают сами собой, и приписывать их субстанциям способность действовать свободно. Но не следует при этом впадать в заблуждение, будто последовательный ряд в мире может иметь только относительно первое начало, так как в мире ему всегда уже предшествует некоторое состояние вещей, и потому абсолютно первое начало рядов в обычном ходе вещей невозможно. В самом деле, мы говорим здесь об абсолютно первом начале не в отношении времени, а в отношении причинности. Если я теперь, например, совершенно свободно и без необходимо определяющего влияния естественных причин встаю со своего стула, то в этом событии вместе со всеми его естественными последствиями вплоть до бесконечности, безусловно, начинается новый ряд, хотя во времени это событие есть только продолжение предшествующего ряда. В самом деле, это решение и этот поступок вовсе не оставляют следствия и простого продолжения одних только естественных действий. Определяющие естественные причины совершенно исчезают в отношении этого события, которое, правда, следует за ними, но не вытекают из них, и потому, если не по времени, то все же в отношении причинности должно называться, безусловно, первым началом некоторого ряда явлений. О потребности разума ссылаться в ряду естественных причин на первое начало, исходящее из свободы, со всей очевидностью свидетельствует то, что все древние философы, за исключением школы Эпикура, были вынуждены допустить для объяснения движений в мире существование первого двигателя, то есть свободно действующей причины, которая впервые и сама собой начала этот ряд состояний, так как из одной лишь природы они не осмелились объяснить первое начало. Второе. К антитезису. Защитник всемогущества природы, трансцендентальная физиократия, в противоположность учению о свободе, отстаивал бы свой взгляд против умствующих выводов этого учения следующим образом. Если вы не допускаете в мире ничего математически первого во времени, то вам нет нужды искать также и динамически первое в отношении причинности. Кто заставляет вас выдумывать, безусловно, первое состояние мира и, стало быть, абсолютное начало постепенно протекающего ряда явлений и ставить беспредельной природе границы – чтобы успокоить свое воображение. Так как субстанции существовали в мире всегда, по крайней мере, единство опыта делает необходимым такое предположение, то не представляет никакого труда допустить также, что смена их состояний, то есть некоторый ряд их изменений, существовала всегда, и, стало быть, нет никакой нужды искать первое начало, ни математическое, ни динамическое. Возможность такого бесконечного происхождения без первого члена, в отношении которого все прочее есть только последующее, понять нельзя. Но если вы поэтому отвергнете эту загадку природы, то вам придется отвергнуть также многие синтетические первоначальные свойства, первоначальные силы, которые вы в такой же мере не способны понять, и сама возможность какого-нибудь изменения вообще должна стать для вас предосудительной. В самом деле, если бы вам опыт не показал, что изменение действительно имеет место, вы никогда не могли бы априори придумать, как возможна такая непрерывная последовательность бытия и небытия. Но даже если и допустить трансцендентальную способность свободы, чтобы найти начало изменений в мире, то эта способность должна бы во всяком случае существовать только вне мира, хотя предположение, что вне совокупности всех возможных созерцаний существует еще предмет, который не может быть дан ни в каком возможном восприятии, остается смелым. Но приписывать такую способность субстанциям, находящимся в самом мире, ни в коей мере не позволительно, так как в таком случае в весьма значительной степени исчезла бы связь между явлениями, необходимо определяющими друг друга по общим законам, связь, которая называется природой, и вместе с ней исчез бы критерий эмпирической истины, отличающий опыт от сновидения. В самом деле, наряду с такой лишенной законов способностью свободы, вряд ли можно еще мыслить природу, так как законы природы беспрестанно отменялись бы влияниями свободы, и потому ход явлений правильный и единообразный, когда он следует одной только природе, делается запутанным и бессвязным.